Часть вторая. Фокус с двойным дном. Глава первая. Снова здорово. Чем человек отличается от животного? Он, конечно, ходит на двух ногах, но это искусство, доступное обезьянам. А суслики, стоящие на двух лапах, вообще уморительны. Но они же не становятся в этот момент людьми. Что еще? Человек умеет создавать разные там дистанционные приборы, выполняющие функции различных органов, всякие дополнительные мозги, мобильники и карманные компьютеры, выносные руки, кухонные комбайны и стиральные машины, скоростные ноги от ведущих автопроизводителей. Да, на такое звери не способны. А еще, хоть у человека и отсутствует бесплатная теплая шубка, но зато есть универсальный эквивалент, за который можно хоть 10 раз закрутиться в меха. Я о деньгах. Деньги. Вот уж точное изобретение, достойное человечества. Трястись над помятыми сальными купюрами, кто из зверей на это способен? Вот облизываться, глядя на курочку или кусок свиной вырезки, это да, это пожалуйста. Но только человеку доступен восторг, охватывающий сердце при виде толстой пачки резаной бумаги. Я знаю не понаслышке, потому что сама его испытывала. Нечасто, всего-то пару раз. Но вовсе не из-за того, что по большей части равнодушна к деньгам. Просто в основном такое чудо, как толстая пачка купюр, недоступно для меня в силу моей низкой жизненной себестоимости. Но и деньги даже не самое главное. А самое главное, что отличает любого представителя человеческой расы, и китайца, и индуса, и слесаря-сантехника, и мафиоза из Италии, это умение выражать свои мысли с помощью слов. Ни одна зверюшка не в состоянии сказать «передайте мне, пожалуйста, кетчуп». А человек может. Более того, он научился применять не только речь. Есть ведь и азбука Морзе, телефон, интернет. Все это целиком и полностью одни сплошные слова. Иногда картинки, но тоже в основном иллюстрирующие какие-нибудь слова. Слов столько, что даже непонятно, как может так случиться, что их не хватит. А между тем, это случается сплошь и рядом. Вот, например, представьте. Троллейбус, пробка, душный салон. Двое в недрах рогатого чудища. Пытается уместиться там, где одному не место. «Гражданочка, уберите от меня вашего судака. Он колется и противно воняет», — возмущается пожилой мужчина. «Это прекрасный судак, вы сами воняете гораздо хуже», — отвечает ему злобная тетка, имеющая богатый опыт такого рода диалогов на оптовом рынке. Ее слова отточены, она хорошо разбирается в людях и знает, куда бить, чтобы было больней. «Ах ты, стерва старая, да я тебя!» — хватает ртом воздух мужчина. На этом его слова кончаются, потому что он редко ходит на оптовый рынок и не имеет практики. А ведь можно же и по-другому. Казалось бы, чего сложного? Спокойно скажи. «Уважаемая мадам, раз уж это такой прекрасный судак, отчего бы вам не пригласить меня его откушать? Вы одиноки? Какое совпадение? Я тоже. Может быть, это судьба?» Но в действительности слова заканчиваются, а начинается рукопашный бой на судаках. Наверное, грехопадение – это когда первые люди утратили способность спокойно и прямо говорить о том, чего хотят и что при этом чувствуют. Да неужели, если бы они хорошенько попросили, Отец наш Небесный не дал бы им этого яблока? А мы бы сейчас не имели тысячи проблем. Вот я, например, как только выдавила из себя всего-навсего парочку честных предложений из серии «Да, Борис, ты действительно мне нравишься», сразу же полностью утратила способность к членораздельной речи и стала подавленно молчать, мычать, краснеть и отводить глаза. Неандерталец какой-то, а не здравомыслящий, цивилизованный и социально адаптированный член общества. «Что же ты так стушевалась?» — веселился непробиваемый Борис, которого, казалось, ничто не брало. «Я-то? Да нет, ничего», — пыталась я отвертеться. Но все мое сознание было одурманено ощущением той неповторимой близости, которая возникла между нами после того, как были произнесены вслух наши взаимные мысли и чувства. «Тогда, может, поедем ко мне?» — спросил он так свободно, словно приглашал меня на выставку художников-импрессионистов. «К тебе? Куда?» — запаниковала я. К такому быстрому и прозаическому развитию событий я не была готова. «Как куда? Домой?» Потер ручки Борис. «Домой?» — задумчиво повторила я. «Интересно, мне только кажется, или он в самом деле такой бездушный? Человек, который может сказать, ну раз ты предложила, то мне-то почему отказываться? Я же в конце концов не простой пирожок с капустой, чтобы меня вот так взять и слопать. Вот дурочка, смотришь на меня, как овца на заклании». Рассмеялся Борис. Потом встал, обошел стол и подошел ко мне. Протянул руку и улыбнулся. «Пойдем». «Да», — кивнула я и тоже встала. «Эх, чему быть, того не миновать. Пусть я погибну безвозвратно, но, по крайней мере, разберусь окончательно, что за человек Борис. А то мечтаю, преклонив молодую голову на подушку неизвестно о ком. Правда, не такую уж и молодую. Света тут не открыла глаза на правду о моем бедственном женском положении. Оказалось, что у меня дела идут из рук вон плохо. Встречаться с тем, кто откровенно не желает семьи, для тебя простой перевод времени. Мужики как есть, так и остаются, а ты стареешь, сказала она, чтобы осадить мои восторги по поводу Бориса. Лучше заведи себе какой-то реальный объект для обработки. Во-первых, я еще не старею. Принялась я загибать пальцы. Во-вторых, я думаю, мужики тоже стареют и умирают. В-третьих, меня как-то коробит, что я кого-то там обрабатываю. Нет, ты все-таки дурочка. Ласково и с некоторым величественным сожалением оглядела меня Света. Тебе сколько лет? 26, опасливо сообщила я. А то вдруг я отстала от жизни, и мне уже пора оформлять пенсию. А что, ты не чувствуешь, как тикают биологические часы? Я-то? Не, честно замотала я головой. Единственное, что я чувствовала внутри себя, это то, что обычно в народе называют шилом. Но об этом я предпочитала молча кивать. Я, между прочим, дочку старшую родила уже в 19. Это самый рациональный возраст для первых родов. А ты будешь, кстати, уже старородящая. Я? Ужаснулась я. Неужели все пропало? Почему мне никто не сказал, что пора рожать? И потом, нет ничего плохого, если ты будешь трезво и осознанно выбирать себе спутника жизни. Инстинкт редко говорит нам правду. Гормоны реагируют не на тех мужиков, с которыми лучше жить, а на тех, у кого сильный тестостерон. Ты что, хочешь жить не с человеком, а с тестостероном? Пристрастно вперилась в меня своими глазками подруга. Я задумалась. Жить с тестостероном? Длинноногим красавцем, поигрывающим мускулами? Ни за что. Но Борис как раз тот, с кем жить, как мне кажется, лучше всего, осторожно предположила я. Он ответственный, взрослый, не бедный. Но с твоими способностями и внешностью ты должна выбирать максимум. Горячилась Света, словно закипевший чайник. Попробую, вздыхала я. Но голова думала только о Борисе. Даже тогда, когда я компилировала задним числом творческие командировки по городу для Гоши, который просто не имел сил доехать до Останкино, по объективным причинам, между прочим, не помню только по каким, я вспомнила Борисова по-английски вежливое, обаятельное, но всегда чуточку отстраненное выражение лица. Его исполненную достоинство, неспешную, чуждую соблазнов и всяческой истерики походку. Он был как старинный секретер. Деловой и лаконичный в дизайне, сделанный из прекрасных материалов и уникальный по всем статьям. Другого такого нет. Когда мы с ним ехали в такси к нему домой, то есть практически ко мне домой, потому что он жил тоже в Строгино, то я честно думала одними сплошными гормонами, которые кричали мне «бери и беги», забыв о всякой выгоде. «Ты действительно так спокоен, как выглядишь? Неужели ты ничего не чувствуешь?» – спросила я. «А что, похоже, что я ничего не чувствую?» изобразил удивление Борис. «А то ты сам не знаешь», — возмутилась я. «Я очень все чувствую. Все необходимые нервные импульсы и химические реакции у меня происходят. Я не киборг», — спокойно, как на лекции по истории древнего мира, пояснил он. «Успокоил», — фыркнула я и отвернулась. Мне представилось, что будет дальше. Вот мы приедем к нему в его холостяцкую берлогу, где посреди комнаты будет стоять огромная круглая кровать, на которую будет брошена шкура какого-нибудь вымирающего тигра. «Ну, проходи, раздевайся. Налить тебе вина?» «Нет, а я перед сексом предпочитаю капельку текилы», скажет он и поставит в стереосистему, наверняка оптимальную и очень навороченную, какой-то сопутствующий моменту диск. Что-нибудь классическое, с сильными басами. Я присяду на край круглой кровати и примусь изображать женщину-вамп. А потом, после отчаянно прекрасной ночи, усталая, вымотанная и опустошенная, вернусь в свой дом и буду рыдать под кривым, наляпанным на потолок солнышком. «Ты хоть расскажи, что ты там себе нафантазировала!» Вдруг услышала я его насмешливый голос у себя над духом. «А? Что?» — ойкнула я. «Да нет, ничего, всякую ерунду. Только не делай вид, что ты готова на все. Я ничего всего и не требую!» — фыркнул Борис и вышел из машины. Мы, оказывается, приехали. Он, разозлившись чему-то, что понимал он один, не подал мне даже руки. «Что-то не так?» — заволновалась я. Выбравшись из недр автомобиля, я засеменила за бодро идущим вперед Борисом. Тот вдруг так резко остановился, что я чуть не сбила его с ног и повисла на его плече, оттянув рукав. «Все. Почему-то ты смотришь на меня так, словно твой визит сюда — это выполнение какого-то жутко кабального договора с сатаной. О чем ты? Бред какой-то!» — запротестовала я. «Хотя, наверное, мне было приятно чувствовать себя пойманной в силки жертвой. Чуть-чуть. Эдаким агнцем прямо перед принесением в жертву. Что-то такое из игр Маркиза де Сада. А Борька, подлец, как всегда, меня раскусил и не дает предаться сладостному самообману. Ты, между прочим, сама меня нашла и сама предложила усугубить наше знакомство. Я-то, кстати, ничего плохого не имел в виду. А если ты так настаиваешь, что я мерзавец, так я против. Давай-ка я тебя отвезу домой. Нет, выкрикнула я раньше, чем успела сообразить, что это все до слез обидно, и мне пристало отвернуться от него и уйти навсегда. Черт, я опять уперлась в того, от кого надо уйти навсегда, а я опять не могу и не хочу.